Глава первая. В крошечной пещерке, затерянной высоко среди утесов на скалистом побережье Фессалии, жрица Гекаты оторвала взгляд от воды в сосуде. Сноска. Геката — древнегреческое божество лунного света, богиня преисподней и всего таинственного. Чистую влагу она использовала вместо магического кристалла. От берегов Африки на север плыли корабли. Видения оказались пугающими. Океаны крови, рушащиеся города и заваленные трупами улицы, неприкаянные призраки, изголодавшиеся звери. Вещая вода показывала чудовище, явившееся в мир. Хризата улыбнулась. Ее расширенные зрачки были черны, как море у подножия скал за порогом ее убежища. Заплетенные в свалявшиеся косы волосы висели спутанным гнездом. Ее хозяйка, Геката, покровительствовала ведьмам. Богиня не требовала иных жертв, кроме занятий колдовством. Однако под влиянием Рима привычный миропорядок переменился, и число последовательниц Гекаты уменьшилось. Хризата, живущая в Греции, была одной из немногих оставшихся жриц. Ее повелительница впала в немилость как у богов, так и у смертных. Геката принадлежала к титанам, которые некогда обладали безбрежной властью над землей и морем. Но, воспротивившись похищению Персефоны, нажила себе врага в лице Аида. Владыка царства мертвых взял в жены Персефону. Гекату же заковал в цепи и приказал ей стеречь вход в преисподнюю, сделав главой своры псов. Долго же Хризата ждала этого дня. Она не забудет видение с алым заревом на горизонте. Солдаты рыскали поселением. Они искали не врагов, но людей, подобных Хризате, тех, кто посвятил себя темной магии. Империя вербовала союзников, но римляне понятия не имели, как сильно искушают богинь судьбы и кого могут разбудить от тысячелетнего гнета. Хаос таил в себе возможность обновления и перемен. Геката, томившаяся в неволе, почти утратила былое влияние. Теперь она освободится. Она гораздо старше остальных божеств, которые властвовали в Аиде. Ее силы были безыскусны и глубоки, как сама земля, обжигающий жар лавы и леденящий холод зимних ветров. Сердце Гекаты сотворено из похоти и голода, убийства и восторга. Если Хризата найдет способ обернуть эту мощь себе на пользу, Геката возвысится снова, а вместе с хозяйкой и ее жрица. Хризата сняла с узловатого пальца опаловый перстень с вырезанным ликом богини и бросила его в чашу. Вода подернулась рябью и померкла. На сегодня уже достаточно. Жрица стала торопливо озираться по сторонам, равнодушно скользнула взглядом по куче костей в углу пещеры. В дорогу она взяла лишь несколько кожаных мешочков, снадобья редкостных составов, пчелиный воск и древний сточенный нож с лезвием не толще волоса. Бормоча что-то по-гречески, она босиком зашагала по узкой тропе навстречу солдатам. С каждым шагом она преображалась до неузнаваемости. Колтуны в волосах распутались, костлявое тело приобрело соблазнительные изгибы, морщинистая кожа стала шелковистой, глаза превратились в зеленые омуты. Когда ее заметили легионеры, посланные Марком Агриппой, Хризату невозможно было отличить от местной юной красавицы.